Глава 4. Задыхаясь от недостатка воздуха, Мур падал вверх тормашками в бешеный водоворот. Вокруг вздымались серо-зеленые водяные стены. Он был пленником в морском царстве. Он пролетал сквозь тысячи залов и комнат, с чердака в подвал, из света в полную тьму. «Они остались одни», — надрывался его внутренний голос. «Ты бросил их! Им страшно! Они не знают, что им делать!» Вода смыкалась вокруг него, проникала внутрь, давила все сильнее, так что сжимались легкие. «Им страшно! Страшно! Им страшно!» Море давило ему на плечи. Он собрал все силы и стал бороться. Он рвался к поверхности, отчаянно работая ногами. Но что-то желтое, громоздкое, неуклюжее стесняло движение, мешало. Дождевик. Он упрямо забарахтался, стремясь вырваться на волю из объятий океана. С каждой секундой запас воздуха в легких убывал. «Не бросай их! Нельзя! Нет, нет, нет! Доберись до них, пожалуйста! О, Боже, дай мне сил! Пусти, пусти! Прошу тебя, пожалуйста!» Вынырнув, он едва успел вдохнуть. И вода вновь обрушилась на него, загоняя обратно в морскую бездну. Он сопротивлялся, безумными глазами всматриваясь в темноту и слыша лишь вой ветра и рев воды, словно в смертельном бою сошлись два лютых зверя. Корабль, оказавшийся меж двух рассвирепевших чудовищ, кренился на правый борт. Палубу захлестывала бурлящая вода. Мур увидел, как они протягивают к нему руки, но океан разлучил их, и ветер унес их прочь. Он стал звать их, но грохот волн заглушил его голос, разорвал слова в клочья, разметал в пространстве. Мур вскинул руку, но налетела очередная волна, горбодобная, с острым гребнем, блестящая и твёрдая, как камень. И он с ужасом увидел, как она обрушилась на них, раскалывая дерево, захлестывая их брызгами и обломками того, что прежде было палубой из тикового дерева. На краткий миг он увидел их, застывших в черной пенной воде. Он услышал свое имя, и ему захотелось, чтобы море хлынуло ему в горло и унесло в свою пучину. Но тут под ним, крутясь, всплыла какая-то деревяшка, и Мур невольно впился в нее ногтями. Обломок дерева увлекал его по волнам, с гребня на гребень, без конца. Мур вдруг различил на скрепленных друг с другом обломанных досках красивые буквы. Слова, обжёгшие как огнем. «Баловень судьбы». «Пожалуйста, не бросай их! Они напуганы! Пожалуйста, прошу!» «Пожалуйста!» — взмолился он и открыл глаза. Лоб его был в холодной испарине. Из открытой двери террасы тянуло ласковым ночным ветерком. За самым порогом шелестели пальмы. Он различил в полумраке на залитой бледным лунным сиянием стене спальни тени листьев, похожих на растопыренные пятерни. Где-то далеко за деревней выла собака. В джунглях горестно кричал кокоду. Траурные голоса ночи. Мур закрыл лицо руками. «Господи!» — шептал он. «Господи!» Порой его посещали кошмары. Порой видения бывали такими реальными, что даже проснувшись, он не мог избавиться от них. Вот и сегодня сон вырвал у него очередной кус живой трепещущей плоти. Не в первый раз, впрочем. Все кошмары Мура представляли собой вариации на одну и ту же тему. Снотворное, прописанное ему доктором Максвеллом, он не принимал, упрямо убеждая себя, что отлично может спать и без таблеток. Но сейчас ему вдруг захотелось узнать, хватит ли содержимого янтарно-желтой бутылочки, чтобы до конца недели обеспечить ему нормальный сон. Пролежав без движения еще несколько секунд, Мур потер лицо и понял, что плакал во сне. Он сел. Девушка, лежавшая рядом с ним, взяла его за плечо и сонно пробормотала. «Что случилось?» «Ничего», — ответил он. «Спи». Девушка посмотрела на него. Темные глаза на смуглом лице потемнели еще больше. Волосы у нее были коротко подстрижены по кингстонской моде. Когда Мур похвалил ее прическу, то в ответ услышал: «Так удобнее, возни меньше». Девушка потянулась всем телом подняла с пола у кровати сумочку, покопалась в ней, отыскивая сигарету, нашла и закурила. Мур сидел на краю кровати, девушка водила по его спине острым ноготком. Её звали Клэр, она была из Олдменски. Дыры немногим лучше этой. На Кокину она приехала заработать на билет до Тринидада. «Ну давай», — сказала она, — «я уже проснулась». Мур промолчал, прислушиваясь к отдалённому рокоту океана. Клэр подождала немного, бросила окурок в пепельницу и встала. Полоса лунного света легла на крепкое стройное тело и груди с алыми сосками. Клэр взяла свои вещи, небрежно брошенные на спинку стула, и начала неторопливо одеваться. Мур неподвижно сидел на прежнем месте. «Я пошла», — сказала Клэр. «Кровать у тебя странная, не нравится мне в ней спать». «Мне тоже», — спокойно отозвался он. «Сестра собирается найти мне работу на Тринидаде», — сообщила Клэр, пытаясь хотя бы отчасти развеять его дурное настроение своей беспечной болтовней. «Она работает в приёмной у зубного». Она прищурилась, глядя Муру в спину, поражённая его неподвижностью и незащищённостью. У него было сильное тело, он был молод, и когда они повстречались в Лэндфолле, казался беззаботным и беспечным. А сейчас вдруг стал равнодушным и далёким. «Ведь ты получил, что хотел?» — наконец спросила она. «Да». Мур вытер потное лицо и тоже встал с кровати. «Ты прелесть!» Он достал из шкафа полосатый купальный халат и надел. Повернувшись, увидел в открытых дверях террасы далёкое море, блестящее, чёрное с серебром. Среди причудливых облаков висела луна. По её положению на небосклоне Мур определил — 16:00. Потом его взгляд как магнитом потянуло к тёмной полоске за пределами гавани. Он разглядел белые гребни волн, разбивающихся об острые камни. Потом заметил продолговатый тёмный силуэт. Казалось, с тех пор, как он видел лодку в последний раз, она не изменила своего положения. Мур боялся, что прибой в конце концов освободит её, но лодка прочно сидела на рифах, задрав нос к небу. Серебристая зелёная вода всё так же кипела и пенилась вокруг неё. Лунные блики и тени облаков на корпусе лодки создавали жутковатую маскировочную окраску, и по спине у Мура пробежал холодок. Интересно, как эта штуковина оказалась погребённой под толстым слоем песка? И самое главное, чей это был корабль? Британский? Американский? Немецкий? Мур стал всматриваться в темноту. В глубине комнаты прошелестела юбка. Клэр. Немецкая подводная лодка. Гитлеровская субмарина, хищно бороздившая здешние мирные воды. Он поспешно отогнал это видение. Но странная мысль, преследовавшая его весь день, мысль, которая заставила его отправиться в Лэндфолл, осушить несколько стаканов отличного рома и найти подругу на ночь, не уходила. Всё выглядело так, будто его заставили выкопать эту штуковину из-под толстого слоя песка. Мур отлично знал свои возможности, он не должен был заплывать на такую глубину. У него было такое чувство, словно его заманили туда, соблазнив торчащим из песка перископом. Собственно говоря, это не он нашёл подводную лодку. Она, невесть как, сама нашла его и заставила служить себе. Клэр застёгивала блузку, всё ещё наблюдая за ним. Усталая, но не утратившая надежды на то, что он снова согреет её своим теплом. Мур очень понравился ей. В любви он был нежен, но настойчив. И ему почти удалось возбудить её. Кроме того, ей хотелось побольше заработать. Неожиданно он повернулся к ней от окна. «Поешь перед уходом», — вдруг сказал он. Клэр застегнула последнюю пуговицу и рассмеялась. «Я не могу есть посреди ночи». Мур закрыл балконную дверь, подождал, чтобы Клэр вышла в коридор, и уже на пороге погасил свет в номере. Они вместе спустились по лестнице и оказались в холле. Мур зажёг бра, окутавшая их тёплым дымным сиянием. Клэр прищурила сонные глаза и быстро поправила складки на помятой юбке. «В темноте я выгляжу лучше», — извиняющимся тоном проговорила она. Мур посмотрел на неё. Красивая, совсем юная, почти подросток. Но на нежном личике уже появились морщинки. Под палящим карибским солнцем очень немногим женщинам удавалось долго сохранять свежесть и молодость. Он улыбнулся, понимая, что девушка напрашивается на комплимент. «По-моему, ты настоящая красавица. И очень сексуальна. Как насчет чашечки кофе?» Клэр слегка наклонила голову в знак согласия, уселась в плетёное кресло и бросила неощутимо потяжелевшую от денег Мура сумочку на полированный стол, выточенный из цельного куска дерева. На простом деревянном полу лежал плетёный тростниковый коврик. Маленький каменный камин. На полках книги, почти все в мягких обложках. Стены украшали примитивные рисунки местных мастеров, сочные краски, буйные яркие выплески цвета. Вторая дверь вела в другой коридор. Мур исчез за этой дверью и через некоторое время вернулся с двумя чашками горячей, крепкой, довольно сладкой местной бурды. Передав одну чашку Клэр, он подошел к каминной полке и влил в свой кофе немного темного рома из графина. Отхлебнув, он почувствовал, как внутри у него разгорается приятный огонь и гонит прочь дурные сны. Вновь поворачиваясь к Клэр, он мельком увидел за окном гавань. Лунный свет играл на боках подводной лодки, и казалось, что у нее выросли темные клыки. «А не рановато?» — заметила Клэр, указывая на его чашку. «Ты еще в баре прилично нагрузился». Мур небрежно пожал плечами и опустился в кресло напротив, не в силах сосредоточиться ни на чем, кроме своего сна и событий прошедшего дня. В участке он заполнил нужные бумаги, экип заверил их. Он не знал, распространяется ли подобная процедура оформления находки на военные корабли, но заявил, что надо заполнить хоть что-то. Дальше можно было пойти двумя путями. Связаться с береговой охраной, чтобы она отбуксировала лодку подальше от берега и затопила ее на максимально возможной глубине. Или по рации осторожно намекнуть о сенсационной находке двум ближайшим островам — Ямайке, приблизительно 200 миль к северо-западу от Конкины, и Гаити, 100 миль к северу. Двоюродный брат Кипа работал в полиции Кингстона и, вероятно, мог бы помочь им выполнить процедуры так, чтобы все выглядело честно и законно. Если кто-нибудь захочет взглянуть на лодку, об этом сразу станет известно. Мур решил повременить с береговой охраной и посмотреть, как будут развиваться события. Кип не возражал, но предупредил, только пока мэр Рейнард не начнет поднимать шум. Заодно он предостерег Мура от новых погружений в бездну. Пусть сначала расчистят скопившийся там хлам. «Откуда взялась эта штука?» — вдруг спросила Клэр. Мур посмотрел на нее, не сразу поняв, о чем речь. «Какая штука?» «Я видела, как ты смотрел на нее с балкона, а потом из окна. Лодка». «Из моря», — ответил он. «Вот все, что я знаю». «Девушка права. Час слишком ранний, чтобы пить ром. Вы не молоды, но это лишь способствует развитию болезни. Так, кажется, говорят доктора. Время не лечит», — внезапно подумал Мур. «Оно лишь стирает из памяти название недуга. Как же это называлось?» Мур никак не мог вспомнить специальный термин, которым медики обозначали подобное состояние. Ярлык, навешанный профанами, припомнить было куда проще. Синдром выжившего. Клэр подняла голову, отставила чашку и, подойдя к окну, посмотрела вниз. «Большая. О ней говорят во всех барах». «Уже? И что именно?» «Странные вещи. Мне не очень понятные. Бесконечные шептания о каких-то делишках. А кое-кто ее боится». «И ты тоже?» Медля с ответом, Клэр неловко улыбнулась, но улыбка сошла с ее лица. «Я никогда раньше не видела ничего подобного. Но не знаю. Может, и боюсь. Может быть. Она такая неприступная, такая огромная, как из плохого сна. Как подумаю про нее, сразу всякие ужасы в голову лезут». Клэр заметила, что Мур смотрит сквозь нее, словно она была невидимкой, и взяла сумочку. «Ладно, мне пора». «Погоди, я оденусь и провожу тебя». Мур поднялся с кресла, но девушка помотала головой. «Не надо, я в порядке. Если когда-нибудь снова захочешь встретиться со мной, ищи внизу, у бара. Но я планирую скоро уехать отсюда». Клэр на мгновение задержала руку Мура в своей. Его ладонь была холодной и твердой, как камень. Девушка опять улыбнулась, показав зубы, отточенные о стебли сахарного тростника. Островитяне любили жевать его. И ушла. Она шагала по Хай-стрит вниз, к спящей деревне, стараясь не глядеть на то, что темнело на рифах. Мур довольно долго стоял в дверях и глядел ей вслед. Он понимал, что с Клэр ничего не случится. Но ему очень хотелось уйти вместе с ней. Просто чтобы рядом была хоть одна живая душа. Потом фигурка Клэр растворилась в темноте, и Мур закрыл дверь. Он вдруг почувствовал странную усталость. Чуть погодя, он погасил все лампы и в полной темноте пошел наверх. Тем временем на рифах Кизботома волны прибоя гулко плескали о железные бока загадочного судна, вспенивались, отступали. И все повторялось снова и снова. Где-то в деревне завыла собака, и из темноты ей ответил надрывный лай. По лунному диску плыла облачная манта. Старик-негр, рыбачивший в этот предрассветный час, явственно различил знакомые очертания. Широкие, клубящиеся по краям плавники крылья, длинный хвост. «Крупная манта», — подумал он, — «на такую ни одна барракуда позарится». Белое облако стало меняться, закурчавилась причудливыми завитками и, наконец, обернулась серебристо летающей рыбой, взмывшей к таким высотам, какие и не снились ее океанским товаркам. Потом плавники растаяли, и облако превратилось в человеческое лицо с открытым ртом. Рыбак разглядел большие круглые глаза, широкие скулы, подбородок. В призрачных чертах чудился неведомый страх. Старику стало не по себе. Облачный человек разевал рот все шире, точно ему привиделся кошмар, и он, еще толком не поняв, что именно ему пригрезилось, хотел излить свой протест в гневном крике. Легкий бриз вдруг показался старику ледяным, пробрал до костей. Облачный рот раскрылся до предела и вдруг отделился от лица, уплыл прочь самостоятельным облачком. Теперь лицо больше не было похоже на лицо, в небе вертелось нечто неузнаваемое, фантастическое, словно взбесившийся зверь гонялся за своим хвостом. Рыбак резко отвел взгляд. Послышался пронзительный лай, потом сдавленное рычание. «Эй!» — крикнул старик. «Эй! Оставь их в покое!» Его терьер с края колодезной палубы наблюдал, как внизу, сплетаясь щупальцами, резвятся белые кальмары. «Не совался бы ты к ним, кокос!» — проговаривал рыбак. «Оглянуться не успеешь, нос оттяпают!» Пес спрыгнул с колодезной палубы и подбежал туда, где, держа руку на румпеле маленького, деловито гудящего мотора, сидел хозяин. «Давно надо было бросить тебя русалкам!» — изображая недовольство, проворчал старый рыбак. До рассвета оставалось меньше 2 часов, но кальмаров, обычно поднимавшихся на поверхность Кизботтома в это время суток, видно не было. Невеликий улов старика составляла лишь та рыба, какую он сумел подманить лучом фонаря и трепыхающуюся и бьющуюся поднять из воды сетью. Он давно научился точно определять, когда кальмары поднимутся к поверхности, и за те 20 лет, что он рыбачил у рифов, это происходило всегда в один и тот же час. Где же они сегодня? Впереди виднелся огромный силуэт, вставший на дыбы подводной лодки. Море глухо рокотало у ее бортов. Эта гадина и распугала нынче кальмаров. Небось, начала гнить в соленой воде, проклятая дрянь, отравила море ржой. Вот кальмары и ушли на глубину. Посудина, застрявшая на рифах, огорошила его своими размерами. Он никогда еще не видел такой обтекаемой, наглухо задраенной со всех сторон громадины. Как интересно дышали ее капитаны команды. Черт подери, вот загадка. Жена не хотела, чтобы он выходил в море нынче утром, но все эти 20 лет лишь бури и ураганы заставляли его отменить ловлю кальмаров. И никакое ржавое корыто его не застращает. Так он объявил жене. «А кроме того, — прибавил он, — эта посудина давно мертва». «Нет, нет», — торопливо заговорила жена. «Ты ведь знать ничего не знаешь, а я все помню, здесь тогда была. Ну да тебе и знать неоткуда. Когда ты в наших краях объявился, все уж кончилось». Суеверие. Все это время они терзали его жену и подступались к нему, пытаясь одолеть. Нельзя сказать, что он не прислушивался к ветрам и приливам или сомневался в могуществе преподобного Бонифация, но кое-что из того, во что испокон века свято верили его отец и дед, он отказывался принимать на веру. Он подплывал к диковинной посудине. Вода шипела у ее бортов. «Не иначе там внутри змеиное гнездо», — подумал старик. Он оглядел задранный нос лодки, потом рубку. Время и волны изрядно помяли корпус, но... Странное дело. На железной поверхности не было ни водорослей, ни ракушек. Большая волна перекатилась через корму. На корме остался след. Тускло-фосфорицирующая зеленая дорожка и бурые водоросли. «Лодка эта подводная», — так сказала ему жена, и прибавила. «Тут дело нечисто. Разве может лодка столько пролежать на дне, а потом взять, да и всплыть?» Старик тряхнул головой. Эта загадка была ему не по зубам. Пронзительный лай кокоса вывел его из задумчивости. В воде у рифа плавали длинные рыжеватые водоросли, похожие на пряди женских волос. Ялик закачало на волнах, и старик ухватился за планширы, чтобы не упасть. Он вдруг понял, что очень близко подошел к камням и бурунам, и нужно поворачивать назад. Он повернул румпель, ложась на обратный курс. По всему рифу кружились в танце утреннего прилива водоросли. Вода блестела, точно жидкий изумруд. А потом, словно откуда-то издалека, послышался громкий скрежет. Пес вздрогнул и заскулил. Старик весь покрылся гусиной кожей. Тишина. Только шумит море, и ветер посвистывает в сломанных лирах. Кокос снова залаял. «Тихо! Тихо, кому говорю!» Старик нагнулся за фонариком, щёлкнул выключателем и посветил в воду около подводной лодки. Белая пена ничего не позволила ему разглядеть. Старик осветил палубу, и во рту у него вдруг пересохло. Скрежет повторился. Громче. Из пены появились клубки водорослей и кораллов, похожие на отрубленные головы. Вода вдруг забурлила, заплескала в стальную обшивку, расшвыряла плавучий мусор. Сперва старик недоумевал, но, скользнув взглядом за лучом фонарика, внезапно все понял — и сердце у него заныло. Лодка двигалась. Пусть едва заметно, но двигалась. Она медленно отходила назад, царапая днище арифы. «Боже всемогущий!» — вскрикнул старик. Лодка задрожала, и он чуть не выронил фонарь. Скрежет стал глуше, почти затих. Потом вновь послышался громкий, безобразный скрип железа, крушащего кораллы. «Эй!» — закричал старик в сторону спящей деревни. — Они должны услышать, должны! Ну же, сонные тетери! Эй, эй! Но скрежет стал слишком громким, оглушительно громким, и старик уже не слышал собственного голоса. Ялик очутился на гребне очередной волны, и он споткнулся о пса. Пока он нащупывал в темноте планшир на правом борту, фонарик выскользнул у него из рук и полетел в море. В полной темноте старик исхитрился найти румпель и оцепенел. Его глаза привыкли к окружающей тьме, и он увидел, как неясный силуэт, вспенивая воду, с тихим зловещим скрежетом соскользнул с рифа. «Тут дело нечисто», — так, кажется, сказала жена. Нос лодки лег на воду, и море захлестнуло ее, забулькало в Кингстонах, хлынуло на полуразрушенную палубу. Но стук не прекращался. Настойчивый, размеренный, постоянный. «Тонет абразина!» — обрадовался старик, предвкушая приятное зрелище. Он повернул румпель в другую сторону, направляя ялик к выходу из зоны рифа. Дышал он хрипло и тяжело. Терьер вскочил и залаял, подвывая, и не перестал скулить, даже когда хозяин ткнул его в бок носком башмака. У самого выхода из зоны рифа старик заметил водоворот. Там, точно церковные колокола, перекликались гулким звоном два бакена. Динь-дон, динь-дон, динь-дон. В нескольких ярдах от прохода старик решил оглянуться на тонущую лодку. И увидел. Нечто огромное, черное неслось на него, вспарывая морскую гладь. Внутри у него все сжалось от ужаса. Рот приоткрылся в беззвучном крике. Бросив румпель, старик испуганно вскинул руки, загораживаясь от неминуемого удара. Потерявший управление ялик, развернулся бортом поперек курса страшного корабля. Исполинский нос раскромсал суденышко старого рыбака, подмял его под себя. Обломки взметнулись к небу, описали круг и посыпались в воду. Железо загрохотало по камням, бакины отчаянно зазвенели, но и голоса потонули в общем шуме. С протяжным скрежетом лодка вышла из зоны рифа в гавань, с глухим бум ткнулась в песок отмели и спокойно легла на дно. За ее кормой, точно пятно солярки, по воде расплывались щепки. Среди них плавало изуродованное, раздавленное тело. В деревне медленно загорались желтые точки огней. Завыла собака, словно хотела своим воем прогнать луну.